Армянская государственность в III-II тысячелетиях до нашей эры. Арата, Арманум, Хаяса. В эпоху ранней бронзы, III тысячелетия до нашей эры, на Армянском Нагорье продолжались процессы экономического развития, коренящиеся в неолите и энеолите. Совершенствовались орудия труда, связанные с применением бронзы. Значительные сдвиги произошли в демографии страны. Вокруг военно-экономических и культовых центров сформировались города. Археологические данные свидетельствуют о зарождении комплексной городской культуры – Шенгавит, Мецамор, а также в долине реки Арацани и так далее. Армения была одним из очагов земледелия, и поэтому издревле большое значение придавалось строительству ирригационных систем, состоящих из искусственных водоемов и связывающих их каналов в долине реки Касах, на склонах горы Арагац и Герамских гор. Духовное, экономическое и военно-политическое объединение армянских племенных союзов привело к формированию армянской государственности. В шумерском героическом эпосе «Энмеркар и верховный жрец Араты» в мифопоэтическом осмыслении отражены исторические реалии касательно страны, расположенной в Араратских горах. Страна, свидетельство Вечного Завета, являясь священной землей, была известна своей духовностью. В Шумере при строительстве храмов стремились следовать духовным традициям Араты, считавшейся страной поклонения Солнцу и имевшей священные письмена, о чем свидетельствуют многие солярные знаки и диаграммы среди наскальных изображений Армянского Нагорья. Арата упоминается как страна святых обрядов или страна чистых божественных законов, что свидетельствует о богопочитании духовного света в образе солнца. Из Араты в Шумер вывозили металлы, драгоценные камни, а также строительный камень для строительства храма в Уруки, а из Шумера в Арату – зерно, дополняя местные запасы. Клинописные надписи, оставленные царями Акада Саргоном Древним и его внуком Нарамсуэном, свидетельствуют, что во время походов, совершенных к северу от своего государства, они достигли Армянского Нагорья. Против Нарамсуэна сражался царь страны Арманум. Интересно, что акадцы называли также Арманум абрикосовое дерево, которое издревле было распространено в Армении. Названия Арата и Арманум имеют в своей основе корень «ар» – этнонима «армен», обозначающий самоназвание армян «хай». Хеттские клинописные источники середины II тысячелетия до нашей эры упоминают Армению в форме хаяса, хаяса, в основе которого лежит самоназвание армян хай, хай, которому в хеттском добавлен суффикс аса. Известна из клинописных источников история царств Арата, Арманум и Хаяса. В свете культуры периода Бронзового века на всей территории Армянского Нагорья свидетельствует о неразрывности и целостности процессов развития армянской государственности. Древнеармянские царства активно участвовали в политической, экономической и культурной жизни стран Передней Азии. Родословие гайтян. Согласно Мувсесу Хоренаци, древнейшая армянская царская династия была представлена родом гайкян, происходившим от гайка, родоначальника и эпонима армянского народа. Гакяне в течение веков сплачивали государственные образования армянского Нагорья в борьбе против иноземных нашествий. Родина армян Хайк, Армения, Великая Армения и Малая Армения, Хаястан, в древних первоисточниках упоминается также под названием Арата, страна Арарата, Арманум, Хаяса, Наири, Арме, Бяйна, Бяйни-Ливан, Уруатри-Урарту, Армина. Древнейшую историю Армении Мовсес Хоринаци начинает с родословия патриарха Гайка и его потомков гайкян, от которых произошли армянские нахарарские княжеские роды. Сыновьями Гайка были Араманяк, Хор и Манавас. Гайк после победы над Белым из Хайотсдзора возвращается в Гайкашен в Гавари-Харк, к северо-западу от озера Ван. Историк рассказывает, что богородный герой Гайк, прожив еще немало лет, умирает, поручив весь народ своему сыну Араманяку. Манавас наследует Харк, его сын Бас – северо-западное побережье озера Ван, по имени которого нарекаются как область Базнуник, так и озеро Базнуняц. Хор наследует область, названную его именем Хорхоруник, на северной стороне озера, где основывает свои селения. От них произошли нахарарские роды, именуемые Манавазян, Базнуни, Ордуни и Хорхоруни. Араманяк обстраивает Араратскую долину, которую с большой любовью и красочно описывает Мовсес Хоринаци. Историк отмечает, что Араманяк дал свое имя горе Арагац. С именем Арамаиса, сына Араманяка, Хоринаци связывает название основанного им города Армавир на холме у берега реки Ерасх, Аракс, название которого происходит от имени его внука Ераста. С именем сына Арамаиса Шара связывается название области Ширак, находящейся за северными склонами горы Арагац. По имени же другого сына Арамаиса, Амасии, было наречено название горы Масис, Арарат. Сын Амасии Гегам обстраивает и заселяет берег озера, которое по его имени было названо Гегаркуни, озеро Севан. Здесь же родился сын Гегама, Сисак, которому он устанавливает пределы его наследственного владения от озера Гегаркуни на восток. Сисак обстраивает пределы своего владения и называет его Сюником. Гегам же в небольшом неприступном ущелье строит Зеракерт с названием Гегами, который потом его внуком был переименован в Гарни. Гегам своему сыну Гарма приказал жить в Армавире. Мовсес Хоринаци завершает. Таким был Гайк, сын Торгома, сына Тираса, сына Гомера, сына Иофета, предок армян. И таковы его род и потомки, и страна их обитания. Гарма же, прожив годы, родил Арама. Рассказывают, что Арам совершил много доблестных подвигов в сражениях и что он раздвинул пределы Армении во все стороны. Все народы называют нашу страну по его имени. Например, греки – Армен, персы и сирийцы – Арменик. Арам укрепляет границы Армении от горы Зарас к югу от озера Урмия до территории, называемую греками Протиармения, соответствующую Каппадокии, где его наместник Мушак основывает Дастакерт, названный по его имени Мажак, в дальнейшем город Кесария. Арама наследует его сын Ара Прекрасный, именем которого, согласно Хоренаци, названа долина Айрарат. Бог Ара древнеармянского пантеона был исторически мифологизирован в образе Ара Прекрасного. Исходящее из глубины тысячелетий сказание об Ара со временем отразило в себе борьбу армянского народа против иноземных завоевателей, в частности против ассирийцев и их царицы Шамирам, Семирамида, последняя четверть IX века. Развратность и жадность Шамирам не имели предела, и для удовлетворения своих прихотей она истребила даже своих сыновей. Живым остался лишь Ниний, который в удобное для мщения время убил свою мать. Упоминая одну из легенд, Мовсес Хоренаци пишет, что Шамирам обратилась в камень раньше Ниабеи греческой мифологии. Мовсес Хоренаци повествует о героической борьбе Ара, сына Ара, а также его внуки Анушаване Сусанвере, высокоодаренным и искуснейшим в делах и речах, ибо он был, согласно обрядам, посвящен платанам Араманьяка, что в Армавире. Шелест и направление движения их листвы при слабом или сильном дуновении воздуха долгое время служили предметом прорицания в стране Гайкян. Анушавану Сусанверу удается вновь укрепить царство Гайкян на территории всей Армении. Армянская историческая традиция о Гайкянах, сохраненная Мовсесом Хоренаци, вобрала в себя историю Армении, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры. Гайкяне олицетворяют многие поколения армянских родоначальников и царей, имена которых, как и связанная с ними топонимика, в клинописных надписях упоминаются соответственно языку источников. Армяно-хетские отношения. Подробные сведения о древней Хаясе Армении сохранились в хетских источниках. В конце XV века до нашей эры хеты вторгаются в Хаясу и занимают западную часть Высокой Армении. Армянские войска во главе с царем Карани переходят в наступление и восстанавливают границу по реке Евфрат. Со временем Хаясское царство сумело организовать союзническую коалицию, которая успешно противостояла хетской агрессии. Однако хетскому царству удается перебороть сопротивление армии союзников и временно занять юго-западные области Армении. Хеты, оказавшись в непосредственном соседстве с государством Митании, в северо-западной части Месопотамии, включая армянскую Месопотамию, вступают с ним в затяжную войну. В сложившейся международной ситуации военные действия между хетским и хаясским царствами прекращаются. В 1380 году до нашей эры между ними заключается союзнический договор, подписанный армянским царем Хуканом и хетским царем Супилулиумасом. Стороны договариваются о взаимной военной помощи, союзничестве и отказе от вражды, о верности клятве и заключенному договору. Этот договор был закреплен династическим браком между Хуканом и сестрой хетского царя. Армения свои отношения строила с хетским государством в соответствии с раскладом военно-политических сил на международной арене. Хеттский царь стремился в период военных действий против государства Метании обезопасить свои восточные границы и иметь союзника в лице армянского царя. Хукана же дипломатическим путем пресекал агрессию хеттов против Хаяссы. С XIV века до нашей эры в русле армяно-хеттских взаимоотношений разрабатывались те основные принципы внешних военно-политических отношений, которые нашли свое дальнейшее развитие в политических взаимоотношениях между хеттским и египетским царствами и оставили глубокий след в истории международной дипломатии. Издревле в Армении, наряду с царской властью в решении важных вопросов, участвовало народное собрание ашхаражогов. Такое демократическое проявление представительства народа в решении важных вопросов в жизни армянского государства засвидетельствовано в источниках со времен царства Хаяссы Армении до средних веков. При хаясском царе Ании резко обострились отношения Армении с Хеттской империей. Военные действия с переменным успехом продолжались несколько лет. В условиях противоборства с одной стороны между хеттским и хаясским царствами, с другой стороны между хеттами и метанийским государством, резко активизировалась агрессивная политика ассирийского государства. В первой половине XIII века до нашей эры государство Метании было разгромлено усилившейся в Месопотамии Ассирией. Ассирийские войска начали вторгаться также в южные области Армянского Нагорья, в ассирийских клинописных надписях, носящие название Уруатри, в основе которого лежит древнее название Арарат из армянских и иноязычных источников. Страны Наири. Нашествие ассирийцев в южные районы Армении сопровождались грабежом и разрушением населенных пунктов, угоном в плен населения. Вместе с тем борьба против ассирийской агрессии еще более сплачивала армянские государственные объединения на территории Армянского Нагорья. Во второй половине XIII века до нашей эры против ассирийских войск выступили армянские объединенные силы стран Наири во главе с их вождями. В странах Месопотамии издревле Армения считалась страной рек, ибо истоки великих рек Передней Азии, Евфрата и Тигра находятся на Армянском Нагорье, и название Наири осмысливалась как страна рек. Борьба против Ассирии политически сблизила армян и хеттов, однако это был кратковременный союз. Хетты после разгрома греками Троянского царства 1225 год до нашей эры захватили Троаду, что, однако, стало последним проявлением их былого могущества. В начале XII века до нашей эры хеттское государство было разгромлено мощной коалицией так называемых народов моря, вторгшихся с запада в Малую Азию. В 1112 году до нашей эры ассирийский царь Тиглат-Паласар I вторгся в Армению. Против него выступили 60 вождей стран Наири во главе боевых колесниц и пехоты, общее число которых составляло около 20 тысяч воинов. Спустя несколько десятилетий ассирийские войска вновь вторглись в Армению. Борьба против внешней агрессии сплачивала и централизовала военно-политические и экономические силы страны. Со временем Наири упоминается наряду с Араратским государством. царь которого в клинописных надписях носит также и титул царя стран Найри. Форма названия Уруатри, затем Урарту, ассирийских источников, с XIII по X века до нашей эры является отражением древнего названия Арарат. Горы Араратские и Араратские царства, согласно Библии. Династия Гайкян, царствовавшая на протяжении предыдущих веков в Армении, была представлена как своей главной ветвью, престольные центры которой находились в Высокой Армении, в бассейне озера Ван и Арарате, так и своими отдельными ветвями в разных областях страны. История Армении IX-VII веков до нашей эры является одним из важных периодов развития армянской государственности.